Мимокопия. Заметки о сути бытия, дополняющие принятые теории, о роли нульсети как основополагающей базисной основе физического мира. Адаптированный вариант. Эффективность адаптации 15%. Адаптированный вариант номер 2. Если кто не понял, это я. Ник Админ Рутович. Это уже моя адаптация. Часть первая. Постараюсь впихнуть всю информацию в одну-две части, если лень не победит. Уважаемые члены научного совета. Тут я ржал. Дронт долго подбирал вступления и перебирал эпитеты для разных членов этого совета. Мелькали какие-то лица, но что меня удивило, все молодые. Подозреваю, что мое открытие, пока лишь частично подтвержденное экспериментами, может внести некую сумятицу в ваше мировоззрение. Поэтому прошу пока воспринимать это как чистую теорию, в которой я попытаюсь связать наше понимание сути бытия со своим открытием. Так как это всего лишь черновик заметки, я попытаюсь пока избежать сложных расчетов, делая упор на мысленном эксперименте и виртуальной игре известных нам законов. Несмотря на то, что Дронт обещал избегать формул, их тут было огромное количество, даже по меркам адаптированной версии. Не знал, что у меня в голове столько информации из физики и математики, на основе которой и адаптировалась версия. В своей мемокопии я выбрасываю их, так как мне они не интересны. Но если кто заинтересуется, скину дронтовские оригиналы и пеняйте тогда на себя. Шучу. Кое-какие цифры и мысли я оформил приложением. Кому интересно, может ознакомиться. Также для приведения аналогии я буду использовать хорошо известную вам терминологию развитых миров, не использующих нульсеть. В некоторых случаях их теории довольно наглядны, описывают те моменты, которые я собираюсь довести до вашего внимания. Попробую нарисовать магическую вселенную на основе известных нам теорий, но дополню ее своими мыслями и выводами. Всем нам известно, что самой базовой структурой во Вселенной является нульсеть, существующая на принципах распределенной вычислительной системы. Но есть одно отличие. В известных нам вычислительных системах технических миров присутствуют три сущности – энергия, материя и информация. А в нульсети – только информация. Вероятно, самым близким аналогом будет громадный массив памяти и алгоритм взаимодействия ячеек этой памяти – всемирный закон. Данный алгоритм обеспечивает обмен данными между ячейками памяти. Обмен информацией, то есть сильно упрощая, проходит по циклу все пары ячеек. И в зависимости от того, насколько близкая в них информация, прописывает новые значения. Если в такой системе ее совсем не будет, все нули, то ничего происходить тоже не будет. Но как только систему заполнить разными данными, они начнут эволюционировать по общему закону. В результате таких взаимодействий существует большая вероятность образования групп ячеек памяти, в которых данные будут меняться циклично. Это создаст некоторые устойчивые структуры, которые можно описать некоторым количеством параметров, например, количество ячеек, длительность цикла возвращения в первоначальное состояние, среднее значение в ячейках, минимальное и максимальное значение и так далее. В результате мы получаем структуру, которая внутри гоняет большие потоки информации, но при этом описывается гораздо меньшим количеством информации. Этот процесс я назвал зацикливанием, то есть большая часть информации зациклилась и не участвует в взаимодействии с окружающим миром. При этом остается часть внешней информации, которая, однако, взаимодействует с другими подобными структурами. И эти структуры мы называем энергией, энергетический пакет. В свою очередь, на уровне энергетических пакетов происходит аналогичный процесс взаимодействия, в результате которого большая часть энергии зацикливается и остается небольшой процент для взаимодействия с окружающим миром. Зацикленная энергия является материей. Кроме того, можно продолжить процесс дальше и зациклить уже материю, в результате чего должна появиться еще одна сущность. Например, это может быть разум. В результате мы получаем картину нульсети как набор подсистем разного уровня. Энергия выглядит как группа ячеек с циркулирующей информацией. Материальные частицы будут выглядеть как системы таких групп ячеек, а уже живые организмы будут представлять собой достаточно сложные структуры обработки информации. Можно продолжить эту цепочку дальше, вплоть до таких встречавшихся нам и существующих понятий, как общественный разум, эгрегор, псевдобоги. Интересный вопрос возникает. Чем будут отличаться разумные и неразумные системы? Вероятно, разумные системы могут творить, то есть генерировать абсолютно новую информацию, которой во Вселенной еще не было. При этом данная картина хорошо компенсирует процесс увеличения энтропии в неживой природе, потери информации. И тогда получается, что живая природа компенсирует потери информации во Вселенной. Но возможно, что разум не только генерирует информацию из ничего, а, например, умеет получать ее извне Вселенной. Если отфильтровать данные нульсети, а не живой природе, то мы получим распределенную вычислительную систему, состоящую из множества отдельных подсистем, управляемых каждая своим разумом. Если бы данная система работала по принципам физических компьютерных систем, то получилась бы абсолютно всемогущая конструкция, которая может сотворить с Вселенной все что угодно по одному своему желанию. Прошу обратить внимание именно на это утверждение. А имея множество разнородных подсистем с разнообразными желаниями, мы получаем полный бардак, который надо как-то разгребать. Разгрести бардак можно, договорившись об общей картине мира, общих законах природы и правилах поведения. В результате в разных вселенных могут существенно отличаться законы природы, что мною доказано на моем же печальном опыте. Например, если почти все абсолютно точно уверены, что магия у людей невозможна, то магия не будет работать. Вернее, она не будет работать, когда кто-то ее попытается продемонстрировать другим, а при этом сам с собой отдельный индивидуум, возможно, что-то и сможет. А если, например, большинство начнут считать, что у мухи 20 ног, то у нее их резко станет 20. Но это крайний случай. Тут Дронт почему-то ржал да так заразительно, что и я не удержался. Такая картина хорошо демонстрирует многие особенности общественного поведения различных рас и показывает, почему вера в обществах почти всех известных нам рас и цивилизаций на определенном этапе всегда играла ключевую роль. Не буду рассматривать принципы возникновения псевдобогов, роль веры в их симбиозе, а иногда и паразитизме с разумными, это вам и так известно. Прошу только учесть, каким боком поворачивается это знание с учетом моих мыслей и аналогий. Упс, прошу прощения, господа товарищи, но тут очнулся Лулио, надо проконтролировать его, пока чего-нибудь не натворил. Кто такой Лулио? Слишком долго объяснять. Скажу лишь, что он повелитель чар, хе-хе. Остальное придется дорассказать в следующей мемокопии. До встречи. Где-то высоко в небесах над Рабосом пролетала обнимающаяся пара в своем полете, отдавшаяся ветру. Точнее так, казалось бы, со стороны. Наблюдатель, окажись он случайно рядом, или, скорее, очень даже не случайно, на такой высоте случайно не оказываются, магическим зрением заметил бы элементаля и корректирующий магический купол, управляющий их полетом. Только вот кроме них даже птиц на такой высоте не было. Они мчатся вдвоем, как в старые добрые времена, когда управленческая и астрало-политическая ноша своей тяжестью еще не сковывала плечи Балаватха. И так же, как и тогда, он довольно и облегченно улыбался. Да, в то время мчались на лошадях и еще не умели высоко и быстро летать, точнее, Лилиейла не умела, но и погоня, от которой они успешно сбежали, была куда опаснее. Сейчас же за спиной оставались управленческие и административные заботы. Легкой рукой переброшенные на Махаса, а впереди площади и дворцы столицы Арабоса и его богатых предместий, в одной из которых они и направлялись. Демон так и не понял, почему повелитель чар не выбросил переданные ему амулеты. Может быть, надеялся с помощью знакомых искусников или лично как-то в них разобраться и использовать в поисках Ника, а возможно сработала просьба Лилиейлы, дополненная ее непередаваемым обаянием. А ведь когда-то демон даже не думал, что не только женится на Аорчихе, невиданное для демона-мага дело, но и женится вообще. Их сотрудничество и роман казались тогда такими ситуативными и краткосрочными. И ведь до сих пор чувства живы. Они любят друг друга, пускай и немало было в их жизни расставаний и ссор. В последний раз поссорились совсем недавно. Читатма не ожидал столь легкомысленного поведения от многоопытной супруги, но именно из-за этой совсем мелкой ссоры они и находятся здесь. Определив, что астральная ищейка и сигналы от амулетов по-прежнему указывают на одно и то же место, Балаватх решил передать эту информацию Махасу, чтобы тот подумал, как можно помочь Лулио де Монто. Очень маловероятно, что бывший учитель Карины замышлял что-то против Ника, скорее наоборот. прилетел их отыскать и по возможности поддержать, попутно сразившись с противником. Маха сразу начал дергать за все свои кордовские связи. Банковский конгресс укрепил связи с белузской верхушкой, столь обеспокоенной возникшей из-за нового регулирования угрозой для их финансово-торговых схем. Именно белузская группа и помогла в конце концов. Оказалось, что именно Рагарас наставлял отряд Си перед отправкой и контролировал транслирующие амулеты на самой границе, через которые и можно было в экстренной ситуации передать новые зашифрованные указания кордовским агентам. Конечно, пришлось немало потрудиться, перенаправить полет жены с основной базы на вновь созданную в Белусе и лично проверить ее на наличие ментальных закладок, повозиться, объясняя кордосцам, как вывести Шойнца на местонахождение Лулио, а потом еще поволноваться, переживая по поводу того, как отреагирует повелитель Чар на неожиданную помощь от исконных врагов своей родины, а затем переживать уже за здоровье самого Лулио, попавшего под горячую руку Ника, который не стал разбираться, кто из повелителей на какой стороне. Однако в конце концов вышло все на удивление удачно. Хоть Эвенгара с его тайной рукой подозревай. И теперь Ник с Кариной в сопровождении Шойнце и Лулио движутся по реке, а Балавах с Лилиейлой летят на опережение в резиденцию отца Карины, в то время как арабосские агенты ищут выходы и договариваются о встрече. Рискованно, конечно, но так надоели уже все эти нити управления и астральные реверансы. Хочется наконец-то встретиться со всеми на материальном плане, лицом к лицу, получить ответы и разгадать годами мучившие загадки. А может быть и получить множество новых, как тогда, когда они познакомились с Ником на выступлениях Лиги в столице гномов. Демон усмехнулся, как в старые добрые времена, только теперь вместо показательных выступлений Лиги в качестве декорации будет турнир големов в Арабосе.